Завязалась борьба, неуклюжая, но свирепая, полная ярости и тестостерона. Это не грипплинг в его классическом виде, а нечто ближе к панкратиону, с попытками не только схватить, но и ударить соперника открытой ладонью, а то и головой, плюнуть в лицо кровавой слюной и пустить в ход едва ли не любой грязный трюк, который только придет в отбитую голову. Бен пытается схватить своего соперника, сцепить свои лапищи у него за спиной, сломать, в то время как Джо, заметно более ловкий и подвижный, не дается, пытаясь оттолкнуть, ударить его, выскользнуть из медвежьих объятий. Пару минут спустя удача улыбнулась мяснику, и он, сцепив руки за спиной противника, провел удачный бросок, довольно-таки жестко впечатывая противника в брезент ринга. Гонг. Пренебрежительно пнув ворочающегося на ринге противника, Бен, воздев руки к сумрачному британскому небу и показав обильно волосатые подмышки, взревел хищным зверем. Даже, кажется, запахло зверинцем. Восторженные почитатели спорта взревели в ответ, обсуждая раунд. Сзади заорали нечто вовсе уж несусветное, да и сидящие перед рингом джентльмены, кажется, высоко оценили столь яркое начало поединка. Какой бой, а? Долговязый Дик толкнул попаданца локтем, дружелюбно скались нервной кариозной улыбкой. Шикарное начало. Настоящие мужчины. Почти тут же бой продолжился. Бойцы, выставив перед собой руки и сильно отклонив назад корпуса и головы, сблизились и замолотили руками изо всех сил. По рингу они даже и не думали перемещаться, делая время от времени несколько крохотных шажочков в ту или другую сторону, а в остальное время стоя на широко расставленных ногах. «С плеча бьют», — машинально отметил попаданец, машинально, как и большинство мужчин, оценивая бойцов, не умеют от бедра, что ли, похоже. Джо тем временем попытался легнуть противника, и судья сделал ему замечание, едва ли, впрочем, услышанное, только коленями можно. Прокомментировал Дик, и снова вцепился зубами в рукоять трости. Мясник тем временем, отведя далеко назад правую руку и наклонив голову, кинулся на своего противника, пытаясь провести какое-то подобие оверхенда, и в общем удачно. Но радовался он рано, и Джо, заполучивший очередное рассечение, почти тут же неплохо достал его с левой в печень, а потом они, сцепившись, завозились в неуклюжем клинче, закончившимся обоюдным падением. Гонг. И бойцы, по обоюдному согласию, сделали короткий перерыв, а еще, по несколько глотков виски. К этому времени у них достаточно сечек, и секунданты обтерли полотенцами кровь с их лиц. Гонг и в этот раз в атаку бросился Джо Стил, выбрасывая вполне сносные джебы и хуки, тесня чуть растерявшего противника. Но мясник почти тут же, взревев, опомнился и бросился в атаку, тут же нарвавшись на коронный удар коленом в живот, после чего Стил повторил то, что делал в самом начале, прихватив противника левой за шею и впечатывая ему локоть правой в голову. Нокаут. Или нет, но мясник, во всяком случае, обрушился на брезент ринга и не сразу завозился, пытаясь встать. К этому моменту и лица, и руки бойцов, и брезент, покрывающий ринг, в крови, в поту, в слюне и соплях, и это, скорее всего, еще только начало. Однообразно, отметил попаданец, которого этот поединок хотя и не оставил равнодушным, но далеко не настолько, как его приятели и соседи. Однако, несмотря на достаточно примитивную технику, звериной мощи и опыта у бойцов достаточно, и Ванька, оценивая себя достаточно высоко, предпочел бы, тем не менее, не встречаться с бойцами такого уровня без кастета, а лучше, револьвера. Запах пота, крови, тестостерона и насилия разъярил толпу, гудящую, как сборная трансформаторов. В морду ему, в морду. Взвивается над толпой отчаянная, да не жалей ты кулаков, со всей силы бей, бей. На ринге, тем временем, доминирует Джо, который сейчас, показав достаточно удали и мощи в первые минуты боя, стал осторожничать, уже не так безоглядно идя на размен ударами. Он заметно подвижней, и хотя его удары не имеют такой мощи, как у соперника, но зато и чрезмерно развитый мышечный корсет не сковывает движения. Джо шатает мясника градом прямых ударов, не подпуская его близко, так что мощные свинги его соперника с хрустом вспарывают воздух, а не физиономию Стила. Мясник, хекая, с каждым ударом выбрасывал в сторону противника кулаки и кровавую слюну, а его маленькие глаза, и так-то неплохо спрятанные под неандертальскими надбровными дугами, изрядно заплыли. Под левым глазом у него наливается, набухает кровью что-то совершенно чудовищное, придавая и без того своеобразной физиономии совершенно дикий, даже какой-то нечеловеческий вид. Взревев диким зверем, мясник неожиданно бросился вперед, и весьма, черт подери, резво. Опрокинуть Бена на брезент ему не удалось, но и коронный удар коленом от его противника не прошел. Обхватив Джо в районе поясницы, мясник, приподняв его, пытается натурально сломать его, но Стил, зацепившись ногой за ноги противника, не сдается, и, высвободив одну руку из захвата, принялся бить открытой ладонью по ушам мясника, отталкивать его физиономию от себя, цепляясь пальцами за лицо и едва ли не за глазницы. Это привело публику в настоящее неистовство, и густой поток ругани, божбы и мольбы всем богам разом встал столбом над истендом. «Уши ему оторви, Джо!» Взвелось откуда-то из задних рядов. «Уши ему, хряку, они без надобности. Ломай его, Бен!» Орет, надрывая лощеную физиономию, наследник знатной фамилии об колено. Наконец, Джо удалось освободиться. Оттолкнувшись от мясника ногой, он отлетел на добрые пару ярдов, но, не удержавшись на ногах, упал. Гонг. Молодец, не слышит, а скорее, читает по губам, догадывается попаданец, видя, как секунданты Джо промокают его лицо какими-то примочками. Физиономия бойца, как и его противника, стала вовсе уж карикатурной пародией на человеческое лицо. Сейчас это гротескные маски, а само происходящее на ринге чем дальше, тем больше напоминает жертвоприношение. Впрочем, это недалеко от истины. Встал Джо Стил несколько неловко, и попаданец, охваченный чужим азартом, отметил машинально, что, кажется, мясник повредил ему ребра. Гонг. Мясник Бен, сорвавшись с места, бросился вперед, но и Джо, бог весть, по каким соображениям, последовал его примеру. Завязалась жесточайшая, грубая рубка, в которой бойцы почти не уклонялись, а только лишь били, били и били изо всех сил, так часто и так сильно, как только могли. Их движения потеряли всякое подобие грации, но мощь еще сохранилась, и бойцы, шатаясь, молотили друг друга, как озверелые, пока, наконец, кулак мясника не встретился удачно с челюстью Джо Стила. Гонг. И с ринга Джо уже не поднялся. Он ворочался, пытался встать на одно колено, падал назад, но пытался снова и снова, пока секунданты не утащили его. Какой бой! Восторгался Эрни, бегая вокруг компании с неиссякаемым энтузиазмом, и ему, то бишь энтузиазму, очень способствовали заработанные на бое невеликие, но все ж таки деньги, как он ему, а Энна через руку. Он тут же попытался провести виденный оверхенд, чуть не зацепив какого-то красномордого лавочника, чья физиономия выдавливается из тесных рамок полуседых бакенбард и бороды. «Боец!» – дружелюбно хохотнул тот, пряча в недрах сюртука полученные у букмекера деньги, растягивая в приязненной улыбке бритые и битые дряблые губы, выдающие как почтенный возраст, так и бойцовское прошлое. «Понимаю, понимаю, но, парень, ты бы руками поаккуратней, а то народ на взводе, в ответ заехать могут. Здесь, в Лондоне, резких парней много. Простите, мистер», — повинился Эрни, забавно сцепляя руки перед собой и часто моргая, выслушивая заслуженную нотацию. «Но нет, какой бой! Славный бой!» — важно согласился лавочник, чуточку польщенный смирением случайного собеседника. «Но я, парни, видел бой по старым правилам, еще тем. Вот тогда, жестко, и ногами лежачего, и попрыгать могли, а уж ухо оторвать или глаз выдавить, на раз плюнуть. Вот там да, настоящий бокс. Не скажите, мистер», получив, в свою очередь, деньги у букмекера, не согласился с ним какой-то важный коротышка с долговязым костистым лицом, по виду мелкий клерк из Сити, искусство бокса развивается со временем. Возле букмекера завязалась дискуссия, жаркая, но вполне благодушная, не в последнюю очередь благодаря выигранным на бое деньгам. В клубах табачного дыма, перемешанного с тестостероном и кровью, передавая по кругу бутылки и фляжки с виски и бренди, мужчины спорили о боях и спорте. Каждый, разумеется, мнит себя знатоком, чему способствовали как выигрыши, пусть в основном скорее символические, так и личный опыт, который, разумеется, раздувается из мухи до слона, притягивая все «если бы». Собственный опыт, опыт приятелей и виденные когда-то бои сметаются метлами языков в огромные, неряшливые, дурно пахнущие экспертные кучи. «Если всему верить», — мелькнула насмешливая в голове у Ваньки. «Здоровый кулак все решает», — безапелляционно выдает коренастый малый Томас, как сэр Мэллори, тыча под нос всем присутствующим свои, во, видали, восклицательные и вопросительные знаки, С такими кулаками кастета не надо. Знатные гробки, оценил Дик, перескочив, в угоду моменту и окружению, на простонародный жаргон, который попаданец знает очень нетвердо, часто скорее угадывая, нежели понимая, в такую лапищу апельсин можно спрятать, и играть в какой руке. Гха, радостно оскалился Томас, но не сэр, дружески пихая того в плечо, сечешь. Судя по жаргону и некоторым ухваткам, он не просто из низов, но и, вернее всего, из того мира, в котором контрабанда, рэкеты разного рода незаконные махинации – неотъемлемая часть жизни. Руки – ерунда. Не менее безапелляционно сообщил Мортимер, тот самый клерк с костистым лицом, голова. Нагнув ее, он постучал себя по лбу и сообщил, что регулярно тренирует ее, набивая 21, набивка головы, конечно, идиотизм, но даже Мохаммед Али делал это, сохранились видео, считая, что голову можно натренировать на невосприимчивость к ударам. Ванька, услышав это, непроизвольно поморщился, и Гарри сразу прицепился к нему. «Я головой не только ем, но и думаю», чуточку грубовато отшутился попаданец, и шутка зашла, но через пару минут он ввязался таки в спор, отстаивая свою точку зрения. 3Т, он еще раз резко выбросил три пальца, техника, тактика, тайминг. Ванька продемонстрировал несколько связок из ударов, уклонов и локтевой защиты, коронки, которые он старается тренировать каждый день, переосмыслив знания из прошлой жизни с опытом этой и привязав их на свои физические данные и предпочтения, а неплохо, присвистнул Томас, очень даже чувствуется школа, интересно, потерев бритый подбородок и подергав куцую бакенбарду, он насел на попаданца, раскручивая его на все новые подробности, живо интересуясь мнением как по поводу как недавнего боя, так и бокса в целом. «Гарри!» – зычно позвал он какого-то парня, «подгребай сюда, глянь, Джордж!» – требовательно обратился он к ежи, «покажи ему!» Ну вот так, чуточку нехотя продемонстрировал попаданец любимые связки, но это, понятно, каждый под себя делает. «Не е, парень!» – замотал головой Гарри, «не пройдет это!» Нормальные бицепсы, чуточку в сторонке кто-то незнакомый, по виду провинциальный сквайр, одобряет физическую форму Дика, уже скинувшего сюртук, жилистый малый, и рычаги знатной длины. Вот правильная стойка. Гарри, скинув сюртук на руки одному из зрителей, продемонстрировал правильную, по его мнению, стойку, широко расставленные ноги, заметно отклоненный назад корпус, вызывающий вздернутый подбородок и выставленные вперед руки. Ежи, не желая спорить, пожал было плечами, но Гарри, а за ним и Томас, и еще несколько мужчин из числа собравшихся знатоков, подзуживали, и он, не выдержав, снял сюртук и, отдав его Эрни, начал объяснять более наглядно. «Да ерунда все это, ерунда», — спорит Томас, — «в настоящем бою это не работает». И попаданец, не вполне поняв, как это произошло, уже стоит перед Гарри в импровизированном ринге, образованном кольцом зрителей. «На Джорджа ставлю, гению на Гарри», — взвивается давишний клерк, поклонник, как оказалось, классического по нынешним временам бокса, гению и два шиллинга. Он, вызывающе ухмыльнувшись в сторону попаданца, выгреб из карманов весь свой недавний выигрыш, отдавая Томасу. Черт, в голове Ваньки мелькнуло и пропало сожаление. Сейчас он покажет всем. Дик, 20 фунтов на меня поставь. Да, в правом кармане кошелек. Делайте ваши ставки, господа, суетится Томас, который в честь сэра Мэллори, бой между Гарри Дакинсом, представляющим классическую школу боксу, и Джорджем Смитом, представляющим здесь собственное мнение. Бой по правилам лондонского призового ринга. Услышав имя, вывернутое на британский манер, Ванька усмехнулся, но вышло, пожалуй, несколько криво, скорее даже вымучено. Я менял имена, я менял города, надышался я пылью заморских дорог. 22. Я в весеннем лесу пил березовый сок, Евгений Агранович. Мелькнуло и пропало в голове непрошенное. Но это все потом, и ностальгия, и сожаление по сделанному, и по несделанному. А сейчас, выбросив из головы лишние мысли, Ванька, он же Моисей, он же Ежи, он же Георг, он же Джордж, уставился на противника, изучая его и не забывая неспешно разминаться. Гарри, в одежде казавшейся худым, едва ли не тощим, оставшись в нательной рубахе, оказался скорее долговязым и вполне жилистым молодым мужчиной с широкими, наработанными запястьями, набитыми костистыми кулаками и уверенными движениями записного бойца. Примериваясь к нему, попаданец вдруг понял, что и он сам, оказывается, вполне достойных статей, и если уступает противнику в росте и массе, то, право, не слишком значительно, а для 16 годочков так и вполне. Впрочем, есть в кого. Папенька барин, покойничек, пропорций был вполне геркулесовых, да и прочая хаем, родня с той стороны, в кого ни плюнь, сплошь люди рослые, костистые. Даже женщины, если верить портретам и воспоминаниям старых слуг, могли, в большинстве своем, похвастаться скорее статями валькирий, нежели тонким станом и нежным обрисом лица. Как-то вот вытянулся за последний год, почти незаметно для себя. Недавно вроде был еще обычным подростком, разве что чуть повыше ростом, чем его сверстники-недокормыши из крестьян и полунищих мещан, да несколько более жилистый и крепкий. А сейчас еще чуть, и рост, да и разворот плеч, будет, пожалуй, куда как повыше среднего. Да и на лицо, спасибо маме, куда как пригляднее покойного папеньки, хотя фамильное сходство никуда не ушло. Ставки сделаны, ставок больше нет, объявил тем временем Томас, живой как-то привычно ныряя в толпу. Бой. Попаданец, выбросив из головы все мысли, ссутулился, прикрыл голову руками и закружился вокруг неподвижного противника, пробуя его защиту длинными джебами и уходя от ответных ударов, делая крохотный шажок назад, даже не пытаясь пока нырять, уклоняться или принимать размашистые удары на предплечье. «Эй, поляк!» — хрипло заорал кто-то в толпе. «Дерись, а не бегай, будь мужчиной. Что за чертовы танцы, как девка какая-то? Ага». Хрипло поддержал крикуна надтреснутый фальцет, и Гарри ведет этот танец, ха-ха-ха. Вокруг засмеялись, засвистели, послышались еще более оскорбительные выкрики, и Ванька, хотя и старался отстраниться, аж зубами скрижетнул. «Вот хер вам», мелькнуло в голове, но, минуту спустя он, то ли решив, что достаточно прощупал противника, то ли поддавшись таки дешевым провокациям из толпы, перешел к более решительным действиям. Двигаться по рингу, по крайней мере так, как учили в свое время Ваньку, противник явно не умеет, и, сперва осторожно, паренек стал делать короткие, осторожные подшаги к нему, раз за разом всаживая хлесткие, обидные джебы в дубленую физиономию. Силы в свои удары попаданец не вкладывал, опасаясь повредить руки, но парой сечек противник обзавелся достаточно быстро, а там пошло по нарастающей. Бить жестко, хлестко, и притом без замаха Гарри не умеет, то ли класс невысок, то ли это умение пока еще не развито, так что угадать, когда и как он ударит, для попаданца особого труда не составляет. Несколько раз он, нарочно зашагивая навстречу, подставил под удары лоб, но быстро опомнился, решив, что возможность повредить таким образом руки противника ему в общем-то и не нужна. Разница в уровне, по его мнению, достаточно велика, чтобы не вытягивать победу ценой сечек на лбу и пусть скорее теоретической, но все ж таки не нулевой, возможности нокаута. Какого дьявола, озлился он сам на себя, и, опомнившись, снова принялся прикрывать голову локтями, напомнив себе, в очередной раз, что ни у него, ни у противника нет перчаток, и что в таком разрезе боксерская защита, которая 150 лет спустя станет классической, работает, мягко говоря, недолжным образом. Локтевая защита, несмотря на тренировки, еще не впечаталась в подсознание, и попаданцу пришлось себя контролировать, не поддаваясь инстинктам, осторожничать. Гарри, пару раз налетев кулаками на его локти, тоже стал заметно осторожней, и бой, и без того не слишком яркий, стал вовсе уж скучным. Длилось это достаточно долго, во всяком случае, много, в разы дольше стандартного раунда, и зрители, не слишком довольны скучным, по их мнению, ходом поединка, в котором кулаки вколачиваются в одну единственную физиономию без какого-либо ответа, да и то не слишком часто, засвистели и загудели, выкрикивая комментарии, обидные для обоих бойцов. «Гарри, ты боец или манекен?» Восклицательные и вопросительные знаки, это, как мельком заметил попаданец, прокричал мелкий, крысиного вида человечек, сам по виду ни разу не боец. Но какой праведный гнев на шерстистой остроносой физиономии. Да, Вилли правильно говорит. Поддержал крысеныша одышливый, неряшливый толстяк с багровой физиономией и огромной сигарой, чего встал. Чисто ветряная мельница молотит, один только воздух гробками цепляет. Дерись, черт подери, дерись. Эй, поляк, орут другие, у вас там в вашей польской Москве все такие трусливые, что ты бегаешь, как баба, встань твердо и дерись, как мужчина, лицом к лицу. Справедливости ради, нашлись и зрители, оценившие тактику и технику попаданца, то бишь Джорджа Смита. Он джентльмен, и он, могу богом поклясться, фехтовальщик не из последних. Восторженно утверждает изысканно одетый молодой человек байронического вида, а фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Требовать от джентльмена подставлять физиономию под кулаки простолюдина просто для того, чтобы толпе было веселее, нонсенс. Но таких, увы, в толпе явное меньшинство, и Гарри, разом за разом получая по физиономии и слыша выкрики толпы, потерял хладнокровие и начал атаковать. Работа ног у него почти никакая, но силы, скорости, решительности и бойцовского опыта ему не занимать. Ну а Ванька, несмотря на все свои знания и толику тренированности, далеко не профессионал. Приняв несколько увесистых ударов на предплечье и изрядно отсушив их, попаданец принялся уклоняться, нырять. И вот последнее, точно зря. Чудом, фактически в последний момент он успел выставить локоть навстречу колену, летящему в физиономию, но и так его изрядно отбросило назад. Толпа взревела восторженно, подзуживая и выкрикивая как хвалу, так и оскорбления, в зависимости от сделанных ставок и прочих переменных. Черт, отскочив назад, Ванька заплясал вокруг противника, собираясь с мыслями и переосмысливая тактику, прошляпил момент. Можно ж было, когда колено блокировал, подцепить и уронить его, да по-жесткому притом. Правилами же можно. Уклонившись от хука справа и частично приняв на блок удар левой, попаданец сблизился таки и впечатал с левой противнику в печень, увы, но недостаточно сильно, так что пришлось, спасаясь от удара локтем сверху, уходить назад. Опять досадливо отметил он, сближение, удар, можно было на бросок вывести. Чертыхнувшись про себя невесть откуда взявшейся не то брезгливости, не то дурной бережливости, когда возможное падение на грязную землю, с которой наскоро, ногами, смели дерьмо, крысиные трупики и разного рода сор, кажется страшнее возможности получить по физиономии, Ванька снова заплясал вокруг противника. Уклонившись от размашистого удара и приняв второй на локоть, он сблизился с Гарри и провел неплохую серию, впечатав левой в печень, правой в солнечное сплетение, и снова левой в челюсть, но, увы, эффективность серии снова оказалась недостаточной, и, черт, да он же чем-то закинулся, осознал попаданец, увидевший глаза противника с близкого расстояния, боли, похоже, почти не чувствует. Ответный удар локтем, хоть и смазанный, выбил из него мысли, и, попробовав отшагнуть, Ванька наткнулся на зрителей, которые, он мог поклясться, были как минимум на метр дальше. Пришлось ввязаться в ближний бой, принимая удары на локти и предплечья, на наклоненный лоб, и несколько раз, пусть и вскользь, на корпус. Запах звериного, застарелого пота противника, тяжелое, смрадное дыхание, капельки слюны и пота, летящие ему в лицо, вызвали у попаданца резкое отторжение, так что локтями и кулаками он заработал усиленно, вбивая свое омерзение в мокрое от пота тело бойца. Попытки Гарри войти в клинч, провести борцовский захват или ударить головой он пресекал максимально жестко, и в какой-то момент сам, пользуясь тем, что рост у него чуть ниже, чем у противника, довольно удачно влупил лбом, попав, кажется, по зубам. Вывернувшись наконец, выйдя на простор фактически по ногам зрителей, он перевел дыхание, оценивая свое состояние и состояние противника. «Херово», — хладнокровно подумал он, чувствуя, как гудят руки, отбил предплечье к чертовой матери. «Я все ж таки не каратист, не думал, что нужно набивать не только кулаки, но и предплечья с локтями». Наскоро вытерев лоб, попаданец стряхнул за землю розовый, перемешанный с кровью пот, и снова заскользил к противнику, беря инициативу на себя. «Давай, Гарри!» — заорали в толпе. «Покажи этому полячишке, как дерутся британцы!» «Вперед! Размаш слейва!» — послышался гундосый голос, и кто-то захохотал сумасшедшей гиеной. Тут же, будто по сигналу, на попаданца посыпались вовсе грязные оскорбления, а Гарри, выцепив взглядом кого-то из зрителей, кивнул и решительно пошел в атаку. У него будто открылось второе дыхание, кулаки заработали, как паровые молоты, а на окровавленном лице с тесно стиснутыми зубами читалась решимость сдохнуть, но не проиграть. Ванька, не желая ввязываться в мясорубку, снова заскользил по площадке, кружа вокруг, а Гарри наседал, не обращая внимания на увесистые плюхи, от которых его лицо стало похоже на отбивную. Он, похоже, пошел ва-банк, и эта решимость, черт подери, заставляет быть осторожным. Эр-раз, и в попытке уйти от противника, Ванька наткнулся на зрителей, которые, Он мог бы в этом поклясться, снова. Еще пару секунд назад были метра на полтора позади, а Гарри, полыхнув торжеством на окровавленной физиономии, бешеным быком бросился на попаданца, сигналя глазами кому-то в толпе. «Черт тебя!» Ванька, резко, с разножки подавшись навстречу, качнулся корпусом в сторону. Прикрываясь предплечьем, в длинном выпаде всадил в колено под ребра противнику, а потом, не останавливаясь, открытой ладонью не ударил, а скорее вздернул за лицо согнувшегося бойца, поднимая его, и, локтем снизу, нокаут. Хмурая физиономия, отражающаяся в облупившемся зеркале крохотного номера, сейчас, на следующее утро после боя, обмазанная вонючей, но, по уверению аптекаря, весьма действенной мазью, выглядит сносно. По крайней мере, в Ванькиной жизни были куда как худшие эпизоды, даже в той еще, мирной и, в общем-то, безопасной жизни, он пару раз огребал в школе сильнее, чем сейчас. Ах, детство, чудесная пора. Лицо, не считая сечки на скуле и легкого, почти незаметного бланша под левым глазом, почти не пострадало. Сечки на лбу и отбитые предплечья, наливающиеся интересным колером, в общем, не в счет, а вот самолюбие пострадало. Да еще как, здесь все разом, и то, что его, такого умного развели, подловили на самолюбие, стравили с профессиональным бойцом, и, в общем, собой попаданец недоволен более чем. Возраст, мрачно сказал он, констатируя очевидное, а еще, гормоны, а еще, скорее всего, это было не в последний раз. Суки, добавил он, чуть помедлив, мудаки ибо, ругательство, равно как понимание, что не он первый, и не он последний попадается на такой развод, принесли некоторое облегчение. Даже его крученые знакомые из той, прошлой жизни, влетали порой куда веселее, хотя, казалось бы, хороший повод пересмотреть некоторые моменты жизни, мрачно сказал он, впадая, как это свойственно иногда подросткам, в излишний пессимизм. Вспомнив, как импровизированный ринг внезапно уменьшался, он поклялся себе запомнить, что если игра идет по чужим правилам, на чужой территории, то правила эти могут измениться в любой момент. Осторожно умывшись, Ванька нанес на лицо мазь, стараясь не думать, из чего она сделана, промокнул чистой тряпочкой излишки, а потом той же тряпочкой, смочив ее водой из кувшина, обтерся и принялся одеваться, непроизвольно морщась от резких движений. Зубы, поводив по ним языком и поскалившись в зеркало, сегодня он решил не чистить, лишний раз не тревожа. Вроде и не прилетало вчера по ним, и губы не разбиты, а поди ж ты ноют, и неприятно так. Куда уж там лезть с жесткой щеткой из свиной щетины. Кстати, выдвинув ногой ночной горшок из-под узкой кровати, он воспользовался им по назначению, ностальгически вспоминая былые удобства. Спустившись вниз, Ванька сухо кивнул портье и, выйдя на улицу, встал неподалеку от входа, болезненно щурясь на бледное, в кои-то веки выглянувшее солнце. Ушиб всей бабки, это вполне себе диагноз, вспомнив известный анекдот, непроизвольно усмехнулся попаданец, примеряя его на себя. Настроение от анекдота, впрочем, не улучшилось. Парламент в Ирландии выдвинул требования. Истошно заорал мальчишка-газетчик, и попаданец, непроизвольно поморщившись от крика, подозвал мальчишку к себе, решив, что привычная утренняя медитация с газетой за чашкой кофе поможет привести мысли в порядок. О переговорах с Россией что-нибудь есть? Вяло поинтересовался он у мальчишки, бледного, золотушного вида, но с умными, не по возрасту, глазами и, на удивление, чистенького, хотя и бедно одетого. «Есть, мистер», — звонко отозвался тот, весело вытягиваясь в струнку и шутливо отдавая честь, а потом подмигивая обоими глазами по очереди, что вышло очень забавно, о чем мальчишка, очевидно, прекрасно осведомлен, на второй странице. Сэр Генри Эквит очень интересно разбирает действия лорда Палмерстона на переговорах с Россией. Покивав с умным видом, вручил мальчику пару лишних пенни и, рассеянно глядя по сторонам, отправился в одну из кофеен, которых здесь, равно как и иных подобных заведений, на все вкусы, в большом избытке. Ковент-Гарден обычно переполнен с самого утра, когда через него проходят на рынок торговцы, слуги и домашние хозяйки, да чуть погодя на работу идут клерки. А потом, до самого вечера, район пустеет, чтобы вечером, в темноте, расцвести огнями газовых фонарей, подсвеченных афишей рекламой, зазвучать музыкой, голосами зазывал и швейцаров, загудеть стуком колес и топотом копыт по мостовой. Именно в эти часы и оживает квартал, засыпая под самое утро. А сейчас редкие прохожие, щурясь похмельно на солнечный свет, спешат скрыться с улиц, перебегая из одной двери в другую, либо бредут по ним потеряно, сами не зная, куда. Деловитые клерки из Сити, забредшие сюда днем невесть по какому-то делу, выглядят чужеродными фигурами, бросаясь в глаза и даже вызывая толику недоуменного раздражения. Дойдя до ближайшего, а вернее, до ближайшего из полюбившихся кафе, попаданец устроился в пустом зале поближе к окну, взглядом подзывая немолодого услужливого официанта. Тот, уже зная привычки клиента, не спрашивая, принес кофе, молочник со сливками, немного выпечки, сыр, масло и ветчину. Сделав пару глотков кофе, Ванька, то бишь Джордж, развернул газету, лениво бродя глазами по заголовкам. Мозг, не желая участвовать в жизни туловища, с трудом складывает буквы в слова, но с осмыслением он их выходит скверно. Пролистав несколько статей о внутренней и внешней политике Британии, о переговорах с Россией, где запнулся на том, что обсуждается, якобы, передача ландов от Швеции обратно Российской империи, под некие гарантии компенсации. Но то ли в статье было слишком много возможно, то ли мозг не захотел просчитывать эту информацию, отложив ее в дальние кладовки, он точно так же, не вдумываясь особо, прочитал о проблемах в Индии и ситуации с парламентом Ирландии. Затем попаданец наткнулся на заметку о бое мясника Бена и Джостила. Бой названия чемпиона Лондона по правилам лондонского призового ринга. Кричал со страниц свежий, еще пахнущий типографской краской, заголовок. Ванька, не без некоторого труда, заставил себя не просто прочитать, но и, пусть со скрипом, осмыслить прочитанное. Неизвестный ему репортер, бывший, очевидно, в числе зрителей, весьма претенциозно описал бой, делая акцент даже не на самом бое, а неких особых, которые своим участием как бы осветили это, быть может, историческое, но безусловно варварское и бесчеловечное событие. Статья, по мнению присутствовавшего там героя, вышла слабенькая и натужная, но вот рисунки удались на славу. Так, он потратил некоторое время, разглядывая хорошо узнаваемые фигуры и физиономии бойцов, застывших в яростном противостоянии, но быстро потерял интерес, и уже было перевернул страницу, как зацепился глазами за следующую заметку, совсем коротенькую, но куда как более живую, без морализаторства и намеков на особ, а главное, с рисунками. И Ванька с некоторым удивлением узнал, что бой, в котором участвовал он лично, также заинтересовал репортера, хотя переврал тот решительно все, но портреты участников получился более чем узнаваемыми. И в этой связи даже замечание, что это депредставитель некой польской школы бокса, весьма интересная и многообещающий, не сильно порадовало. Однако, еле слышно протянул попаданец, весьма и весьма напрягшись, так, что разом разболелась голова, и без того ощущавшаяся как чугунная. Светить своей физиономией ему не хочется ни под каким предлогом. И для этого есть целый ряд веских причин. Вряд ли, конечно, бывший хозяин изучает британскую прессу, да и он, Ванька, несколько изменился с тех пор, но черт его знает. Ситуации могут быть разные, а порой даже намека достаточно. Распереживавшись, он сложил газету, положив ее на соседний стул, и взял другую, оставленную кем-то из предыдущих посетителей, и каким-то чудом не прихваченную официантом, для которых такая вторичка законная добыча, которую можно продать другому клиенту. И почти сразу он наткнулся на портрет юноши, показавшегося ему знакомым. «Ага», — подумал он, и даже мысли, кажется, сделались сиплыми от волнения, «Берти, значит». С фотографии на него смотрел тот самый юноша, с которым они, ну, в кладовке, ХМ прятались. Вот только оказывается, это Альберт Эдуард, принц Уэльский. «Маменька, значит», — выдавилось в мозгу попаданца, «Ага». «Маменьки он опасался, ага». «Я, кажется, тоже ага». «Повод опасаться, вот он». Он снова открыл прочитанную было газету и полюбовался на свою физиономию, весьма и весьма узнаваемую. «Кажется», — нервно подумал он, — «пора валить, просто во избежание чего бы то ни было». Дернувшись было, он заставил себя допить кофе и доесть, раз уж заплатил, да и силы ему точно понадобится. Но ни вкуса, ни какого-то удовольствия вообще, он от этого не почувствовал, мучительно размышляя, валить сразу из кафе или все-таки зайти в гостиницу за вещами. Потому что разговоры о старейшей демократии в Европе, это конечно хорошо, но проверять демократические институты Британии на себе как-то не хочется. Глава 10. Без вариантов. Совсем скоро он увидит домик под красной черепичной крышей, в котором живет милая Анет. Еще совсем чуть-чуть, и он, пожалуй, зайдет потихонечку в буланжери, сядет на свое, теперь уже свое место в углу, слева от входа и будет ждать, пока его ненаглядная выйдет из кухни, окутанная облаками жара и сдобных запахов, раскрасневшаяся и вся такая желанная. Ах, милый, он узнает ее голос из тысячи тысяч других, ну не здесь же потом. Но, кажется, голос Анет звучит не в его голове, а наяву. Выйдя из-за угла, он посмотрел, как его милая Анет, шутливо отпихиваясь, позволяет таки себя поцеловать высокому военному, и устраивать скандал он не стал, потому что ну а зачем? Скандал, слезы и потом или примирение с вечной ревностью, или, что вернее, просто скандал, потому он, не муж, а так, он просто развернулся и пошел прочь, за угол, не в силах дышать, держась за стены, фонарные столбы, и, кажется, даже за воздух. Дышать получилось не сразу, а первые вдохи, и вовсе, вышли со всхлипами. Но нет, это, конечно же, не слезы. Это, наверное, и к лучшему, держась за стену дома, сказал он, убеждая невесткого, не то плесень перед своим лицом, не то старую толстую крысу с изрядной проседью, присевшую чуть поодали, взиравшую на него с видом умудренного жизнью философа, не жениться же в таком возрасте, верно, восклицательные и вопросительные знаки, а так да и во время казни она себя вела неправильно. Но прозвучало это как-то жалко и не слишком убедительно, так что, подхватив поудобнее саквояж, он побрел прочь, сам не зная, куда. Опомнился он, когда уже совсем стемнело, и сразу же отчаянно заныли плечи, оттянутые саквояжем, а ноги, разом обнаружив кучу потертостей, отказались идти. Да и пить хочется, сколько он так бродил, часов пять выходит, равнодушно подытожил он, захлопывая крышку часов, если не больше, однако, надо зайти, пожалуй, в кафе, заказать что-нибудь прохладительное. Долго искать кафе не понадобилось, и вскоре он, найдя крохотное и, кажется, не слишком популярное заведение, спрятался в полутемной глубине, не желая видеть никого из многочисленных парижских знакомых. Усевшись на стул, Ванька вытянул ноги и подозвал официанта. «Крюшон, и к нему что-нибудь легкое», — приказал он равнодушно, стараясь не провалиться в переживания, тяжелые и нехорошие, какие-то даже гнусные, с местью всем и вся. Хотя какого черта, ну, так получилось. Анет не давала ему клятву верности, а он, хотя и подумывал о женитьбе, но ни единого разочка не дал знать об этом любимой девушке. Да и то приключение. Пусть ее может, оно и к лучшему, ведь так, посидев немного и чуточку отдохнув, он вспомнил о саквояже, стоящем на соседнем стуле. Бумаги, да от парижских поляков, тяжело подумал он, с трудом возвращаясь в реальность, парням передать надо бы, завтра, а, какого черта все равно не знаю, где ночевать, а отель искать неохота. Отнесу бумаги, у них и заночую, а заодно и напьюсь, пожалуй. О своем приезде братьев поляков он не предупреждал, да и зачем, хотя и писали они, что в Париж он может возвращаться спокойно, но учен, спасибо, выдавать желаемое за действительное, это, кажется, национальная польская черта. Какие уж там документы передала ему лондонская диаспора, бог весть, вряд ли что серьезное. Хотя все, разумеется, может быть, учитывая как вечный бардак и неурядицу, с которой он успел столкнуться, общаясь с польской диаспорой, так и всплывающую иногда параноидальную подозрительность, когда обвинения, а то и приговоры, выносятся по каким-то вовсе уж косвенным подозрениям. Впрочем, последнее, кажется, общее не только для польской революционной среды. Не доходя до дома, где живут поляки, он замедлил шаги, обходя в сумерках подозрительную лужу, и, заслышав знакомые голоса, разговаривающие весьма экспрессивно, невольно обратился вслух. «Настоящий революционер должен, ты слышишь, должен все потерять». Услышал он жаркий, горячечный голос Бартоша Камински, яростный и полный напора. Он говорил по-польски, поэтому, очевидно, не боясь, что его подслушают, совсем не приглушает голос, мать, отца, возлюбленную, все состояние, и всякую надежду на благополучное разрешение дела, и все это, по вине власти. «Я с тобой не согласен», — послышался рассудительный голос Матюша, «это, такой и только такой человек, которому нечего терять, и станет настоящим революционером». Яростно перебил его Камински, «и мы должны». Голоса удаляются, но ежи, он же Ванька, у которого и до этого были вполне резонные вопросы к друзьям-полякам, невольно примерил это к себе, и примерилось. Вот прям совсем хорошо услышанное село, можно даже сказать, как на него шили. А ведь и верно, мрачно подумал он, доставая папиросу, и, так и не прикурив, вертя ее в руках, только тот, кому нечего терять. Звучит да, страшно, но Бартош, с его фанатизмом да и остальные, пожалуй, способны. Ради Польши, разумеется, ради страдающей родины. Неужели, он закурил наконец, тут же обнаружив, что, пока думал и вертел папиросу в руках, высыпал из нее почти весь табак, и достал новую, а ведь если так, то ведь и сходится все. Кто я им? Никто, по большому счету. Они друг с другом с детства знакомы, а таких, как я, у них сотни знакомых. Отсюда, мрачно подумал он, достав новую папиросу из портсигара и наконец закурив, если плясать отсюда, то все неувязки, все мои парижские приключения, они становятся понятны. Может, вообще с самого начала, с дуэли, к которой они подвели. Он уже для себя все решил, и факты, которые никак не уложились в эту теорию, отмелись с треском, вырубились топором совсем неистовым пылом юности. Докурив, он пошел прочь, сам не зная куда, но Ковальский должен умереть, мысленно и очень жестко, с ненавистью к себе и ко всему миру, подытожил он. Настоящий революционер должен все потерять, сказал Бартош, и, безумно хихикнув, проверил веревки, растягивающие ежи на грязном столе, все-все ради Польши. Он, еще раз хихикнув и покосившись на жертву, отошел в темный угол подвального помещения, где начал перебирать, судя по металлическому лязгу, какие-то инструменты. Черт. Попаданец панически забился в путах, не понимая решительно ничего, как я здесь оказался. Последнее, что он помнил, это заселение в номер отеля. Но портье, очевидно, был в сговоре с поляками, а впрочем, какая разница, голова мучительно пульсирует от боли, а руки и ноги заледенели так, что он их почти не чувствует, и ситуация, очевидно, скверная. Послушайте, Бартош, тщательно подбирая польские слова, обратился к нему ежи подрагивающим голосом, я все понимаю, вы хотите свободу для нашей Польши, и я, в свою очередь. Как у него во рту оказался кляп, он не понял, но когда Бартош обернулся, и лицо его потекло, став лицом Бориса Константиновича, попаданец сперва едва не сошел с ума от ужаса, а потом, кто-то из глубины сознания прокричал, что этого не может быть, и это сон, это не может быть правдой. Ах ты ж черт, глотая воздух пересохшей глоткой выругался Ванька, сев на кровати и безумными глазами озирая номер, все еще не вполне осознавая, что все эти ужасы просто приснились ему. Но вот похмелье и ужаснейшие, худшие, пожалуй, в его недолгой жизни, самые настоящие, жесточайшие, да и самочувствие вообще такое, как при тяжелом гриппе, что, учитывая предысторию, совершенно неудивительно. Оха, упав на влажные от пота подушки, он скривился от подступившей головной боли и тошноты, и некоторое время полежал без движения, стараясь не думать ни о чем, а лишь ожидая, пока его голову прекратит стискивать тисками. Очень не сразу он отошел, и, все так же не вставая, несмотря на мучительную жажду, принялся собирать в кучу разбежавшиеся мысли. Вчера, нагулявшись, уже сильно за полночь он заселился в отель неподалеку от пляс Дюкарузель, а потом, через услужливого портье, почуявшего наживу, как акула кровь, заказал выпивку и, приподнявшись, он огляделся, убедившись, что до девок, к счастью, не дошло. Во всяком случае, в номере ни девок, ни следов их пребывания, и это, пожалуй, к лучшему. Встав на подрагивающие ноги, воспользовался ночной вазой по назначению, а потом, почувствовав прилив дурноты, еще раз, в номере нашелся и умывальник, и кувшин с водой, и какие-то сомнительные, но, очевидно, патентованные пилюли, облегчающие головную боль, с любезной записочкой, сообщающей постояльцу об этом. Ванька, недолго думая, проглотил одну и запил, а потом, чувствуя тошноту, медленно, но жадно выпил два стакана воды, чувствуя, как утихает головная боль. «Я так подсяду», — хрипло сообщил он неведомо кому, прошаркивая к окну, а затем, отживив, изучая номер, в котором, как оказалось, есть и узенький, на полшажочка, балкон и даже гостиная, которой он вчера не обнаружил. «Ага, недешево, кажется», — нервно постановил попаданец, проверяя портмоне и пытаясь вспомнить, а сколько же там, черт подери, было по самым скромным оценкам, на отель, ну и на пьянку посредством портье, ушло как минимум 50 франков, и уже это, черт дери, совсем немало. Надо завязывать с пьянками, констатировал он мрачно, снова, в который уже раз, тревожась о финансовой безопасности. Нет, так-то деньги есть. Проблема только в том, что он до сих пор не ощутил их в полной мере своими. Да и, собственно, не так у него много денег, чтобы транжирить их. Если бы они лежали на счету или были бы вложены в надежное дело с умеренной доходностью, он мог бы позволить себе купить особнячок или небольшое поместье где-нибудь в провинции, или хорошую квартиру в одной из европейских столиц, не в самом центре, а после, вести жизнь обеспеченного рантье, не думающего о хлебе насущном, но и не имеющего возможность кутить, не задумываясь. Но это, если а пока деньги только тают, да и, учитывая парижские и лондонские приключения, нельзя быть на 100% уверенным, что не придется делиться, а может быть, и бежать, забыв о вкладах, куда-нибудь далеко-далеко, в Южную Америку. Последнее, конечно, очень гипотетически, но приключений, на его бедовую голову, многовато. И он не в первый раз задумался, что, может быть, сам мир не то выдавливает из себя чужеродный элемент, не то проверяет на прочность, пытаясь встроить его. Черт, опомнившись, он посмотрел таки на пузырек с таблетками, а вернее, на состав, прописанный на этикетке, и его ожидания оправдались, а ясно. Вот с чего меня на философские измышления потянуло. Несколько оклемавшись, умылся и почистил зубы, а после, недолго думая, взял чистую одежду в саквояже и, спустившись вниз, уточнил у портье адрес ближайшей общественной бани. «Бани!» – оживился портье, разбитной и в то же время услужливый малый, движущийся, как на шарнирах. «О, месье, я знаю о них все!» – он пустил в рассказ, в котором фигурировали серные ванны, папаша Берти, кабачок по соседству, очаровательная Мари, которая, ну вы понимаете, все это было вывалено, кажется, менее чем за минуту, и в иное время попаданец, пожалуй, восхитился бы не только экспрессией, но и весьма недурной подачей, которой во времена более поздние позавидовали бы самые матерые гиды. Но, простите, месье, повинился портье, заткнувшись наконец, и несколько смущенно понимая, что постоялец после вчерашнего способен только моргать и улавливать отдельные слова, но не саму информацию, я мальчика с вами отправлю, он отведет. «Жиль!» – заорал он внезапно, так что Ванька аж покорежила. «Ох, простите, месье!» «Жиль!» – значительно тише закричал, скорее даже зашептал портье, отбегая в сторону и ныряя в какую-то коморку. «Жиль, чертенок, вот ты где! Проводи месье Ван Дамма в баню, к старику Берти, да смотри!» Остаток фразы попаданец прослушал, пытаясь сообразить, при чем тут Ван Дамм, пока не вспомнил, что он, кажется, представился при заселении не своим именем. Чертенок Жиль оказался вертлявым, смазливым, хотя и несколько прыщеватым мальчишкой лет 13, классического галлийского типа. Сходу вывалив на попаданца тонну информации, он заскакал вокруг, разбрасываясь словами и эмоциями. И Ванька уже в бане, распрощавшись с ним и сунув на прощание чаевые, понял, что с ним, кажется, заигрывали и, пожалуй, без кажется. «Эфу ты!» – тихонечко пробурчал он, опускаясь в серную ванну так, что вода залила даже уши. Вот уж действительно, Содом с Гоморрой. Нет, о французских нравах он наслышан, да и не сказать, что Россия, по крайней мере, верхи исповедуют, хаем более традиционные ценности. А уж в людских, бывало, чего только не наслушаешься. Но когда это касается непосредственно тебя, ситуация, черт дери, приобретает совсем другой окрас. Постаравшись выбросить из головы все мысли, он погрузился в полудремотную нирвану, растворившись в горячей воде и вселенной, не обращая внимания на происходящее вокруг. Немного отмякнув, придя в себя в потихонечку остывающей воде, он вернулся в реальность. «Да, да», негромко, но очень горячо говорил, опускаясь в ванную по соседству, какой-то мужчина с жидким телом, необыкновенно лохматой головой и огромной, не по росту и телосложению, бородой. И все бы ничего, но русская речь в Париже, да после всех его приключений насторожила попаданца. Он, напрягшись, невольно начал прислушиваться к чужому разговору, разом растеряв весь наркотический релакс. С предисловием Герцена, очевидно, продолжил мужчина разговор, обращаясь к невидимому собеседнику, как вам, Олег Ильич, как же, читал я «Колокол 23», Ври колокол Герцена вышел в 1856 году. Читал, остро, остро и очень умно, отозвался невидимый над треснутым тенором. Скажу вам, батенька, это такое громкое название, но и статьи на батом гремят. А какие стихи? Восхищенно продолжил густобородый, и, это, кажется, Есенин, неподдельно удивился попаданец, откуда никто же, кроме меня, это, кажется, из дневника, не так ли, Аполлинарий Феогностович, отозвался невидимый, и Ванька, с силой втянув воздух, чуть не захлебнулся. Разговор, ненароком подслушанный в бане, переполнил его паранойей до самого горла, так, что еще чуть, и начнет выплескивать ее свинцовыми пулями. Разом все прохожие стали подозрительными, и вероятность того, что попаданец, не выдержав, сорвется с нарезки, и пристрелит или прирежет какого-нибудь случайного бедолагу, посмотревшего на него как-то не так, стало далеко не иллюзорной. «Выдохнуть», — продиктовал он себе, с неохотой отпуская плотно сжатую рукоять Деррингджера и вытаскивая потную руку из кармана, «и присесть где-нибудь, отойти малость, пока совсем в разнос не пошел, черта ж потряхивает». Зацепив по дороге глазами салон DT-24, салон DT, чайная с широким ассортиментом чаев, иногда с десертами, выходящий фасадом на один из проулков неподалеку от бани, решительно свернул туда, еще раз подозрительно огляделся и наконец зашел. «Да, да», — резко отмахнулся он от подошедшей к нему миловидной черноглазой девушки, прерывая дежурное приветствие и вопросы, «на ваш вкус, мадемуазель, знаете, такое успокаивающее». «Да, месье», — сделала та едва заметный намек на Книксон и улыбнулась несколько нервно, но, к счастью, продолжать раздражающую беседу не стала. Усевшись в глубине, Ванька, не забывая поглядывать в сторону входа, погрузился в мучительные размышления. Получается, откровенно говоря, скверно. Длинный, затянувшийся стресс, наложившись на факты двойного предательства, это и само по себе тяжко, а уж с похмелья, да когда оно перебито фармакологической наркотой, отшибающей мышление, и не только критическое, это такое себе удовольствие. «Ваш чай, месье», — опасливо пискнула девушка, сгружая с подноса чайник и все, что полагается к хорошему чаепитию, включая вымученную улыбку. «Благодарю, мадемуазель», — ровно отозвался Ванька, мельком глянув на нее, а потом снова уперевшись тяжелыми, подозрительными глазами во входную дверь, подсознательно ожидая невесть чего, едва ли не жандармерии или группы польских бомбистов, размахивающих револьверами и требующих его крови. Отложив тяжелые мысли в сторону, попаданец, кусая попеременно то край фарфоровой чашки, то губу, выцедил чай, почти не чувствуя вкуса, долил из чайника и сунул в рот крохотную, на пол укуса, мармеладку, отдающую цитрусовыми и розовыми лепестками. «Так дело не пойдет, надо успокоиться, хоть немного», — тихонечко пробормотал он, доставая блокнот и карандаш, которые у него с некоторых пор всегда с собой, и выдыхая: «Итак, по всему выходит, что я тогда, собираясь в торопях в Лондон, сунул дневник в бумаги, которые потом передал Герцену, подвел он итоги размышлений получасом позже, подъев все сладости и допив чай, а там уже сложилось так, как сложилось. Не лучший вариант развития событий, да но в целом, пожалуй, ничего страшного». Здесь он изрядно покривил душой, утешая себя. Здесь и нервы, и, признаться, он думал некоторым образом войти в историю, в том числе и стихами, и песнями. А теперь вот так вот, вошел. Хотелось, правда, совсем иначе, сильно позже, и да, принимать некую толику славы хотелось лично, а не опосредованно, как некий литературный кинотав 25, кинотав Д.Р. Греч, от пустой и могила, также цинотав, памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, своего рода символическая могила. Нет, не все так страшно, если говорить именно о литературе. Жаль, что такая подборка ушла, не самое ведь простое дело, подобрать песни, да и стихи, резонирующие с нынешним временем. А рисунки, ладно их, на самом деле, не очень жаль. Хотя, пожалуй, что и нет, жаль. Достаточно простые, но, скажем так, предтечи будущих измов, и если, а вернее, когда он захочет заняться живописью, то придется, пожалуй, избегать повторения этих техник, а это очень и очень сужает возможности. Со стихами и песнями аналогично, и это обидно, да, ну и так все по мелочи вроде, но надо будет, пожалуй, восстановить дневник и хорошенько проанализировать, Что с ним может быть не так? Да, колокол найти, в самом-то деле, в первоисточнике посмотреть, что же там такое, а то подслушанный разговор, это такой себе источник информации ненадежный. А пока, пора валить, подытожил он мрачно, расстроенный до нельзя, с тоской глядя в окно и вспоминая полюбившиеся парижские улочки, которые он, может быть, увидит очень нескоро, и валить не задерживаясь. День, может, два и по улицам не шататься. Сколько у меня знакомых среди студенчества? Десятки, а если с шапочными знакомыми, то и сотни. Кто-то да увидит, и рано или поздно, и скорее рано, проговорится не там и не тому. Еще чаю, мадемуазель, прервав размышления, коротко попросил он подошедшую девушку, миленькую, но, по какой-то причине, несколько нервную. Польская диаспора. Ванька качнул карандашом и задумался. Будь у меня нормальная биография, так-то бы и ничего, черт с ними. В сторонку отойти, сказать свое фи погромче, для подстраховки в случае возможных проблем, и жить спокойно. Но теперь, с учетом интереса русских властей, поляков и, быть может, британцев, в Европе мне оставаться не стоит. Один только паспорт, чтоб его, припомнил попаданец, кусая губу, стоит подняться скандалу, какому-то разбирательству, и клубочек моей биографии непременно распутают, ну или по крайней мере, попытаются. А там, не дай бог, и к Борису Константиновичу ниточка может привести, энда. Он задумался, постукивая карандашом по столу. США, мысленно вздохнул он, все к тому шло. С самого начала думал туда, потом почитал, что из себя представляет ныне эта страна, пообщался с людьми, побывавшими там, и резко передумал, энда. А теперь, похоже, без вариантов. В свое время, еще только задумавшись о побеге из России, он, как и полагается выходцу из 21 века, думал об иммиграции в США. Землей обетованной эту страну он не считал никогда, но кредит доверия к Америке, сформированный не без помощи Голливуда, был колоссальным. Здесь и демократия, и закон, и сильная, растущая экономика. Но реальность оказалась совсем иной, во всяком случае, реальность середины 19 века. С правами и свободами в США пока все довольно-таки скверно, зато с беспределом все очень, просто очень хорошо. Какие там российские 90-е все, если верить статьям и рассказам путешественников, едва ли не в 10 раз веселей. Возможности, правда, не менее интересные, но тут уж кому как. Казалось бы, для человека с его биографией, для ветерана, ходившего в штыковые, а после сумевшего успешно, и притом с немалым прибытком, бежать, бояться особо нечего. Но как бы не так, с позиции человека успешного, денежного, не имеющего необходимости рисковать своими деньгами, жизнью и репутацией, старая Европа, с ее устоявшимся мерком, выглядит куда как предпочтительней. Приумножить состояние, не слишком притом рискуя, и не выходя из зоны комфорта, он мог бы и в Париже, или Лондоне, или... А вот дальше, пожалуй, все. Пруссию и Австро-Венгрию он отторгает органически, помня еще не случившуюся войну, а маленькие немецкие государства, или, к примеру, Швеция. Зачем? Скучно, бедно, как минимум провинциально и слишком много привязок к Российской империи и ее аристократии. Все эти Гольштейн-Готтерпы и Альденбурги весьма причудливо между собой повязаны, и не только династическими браками и родственными связями вообще, но и экономикой. Он, может, разобрался не слишком хорошо, но очень похоже на то, что Романовы, то бишь Гольштейн-Готтерп Романовы, поддерживают финансово свою небогатую европейскую родню не только из родственных чувств, но и ради их голосов. Совсем как потом Россия ВН, дабы, если вдруг будет нужно, нажимали на нужные кнопки. Это, может, не самая точная аналогия, но ранее Ванька, просто в силу возраста, политикой почти не интересовался, а сейчас попробуй, разберись. Когда ни интернета нет, ни журналистов-расследователей, ни, да и нельзя выбирать для жизни мелкие государства-сателлиты. Переданными Герцену документами он оттоптал ноги не только бывшему хозяину, но и людям, куда как повыше уровнем, а в мелком государстве и раствориться сложнее, и, случись вдруг чего, то и защита, может статься, будет такая же, мелкая. Канаду и Австралию, равно как и прочие британские колонии и доминионы, он, пообщавшись в Лондоне с британцами, отмел сразу и напрочь, решительно и бесповоротно. Канада ныне, дыра дырой, едут туда лишь от полного отсутствия перспектив, а в Австралию и не едут, туда ссылают, и будут ссылать, насколько он помнит, еще лет 100, если не больше. Африка, спасибо, нет. Малярия, тропические заболевания, дикари и колониализм, не очень интересные перспективы, даже с учетом полезных ископаемых, очень не очень. До ископаемых еще пойди, доберись, а потом удержи, но если и все получится, то, малярия, дикари, колониализм, а какие-то реальные перспективы в колониях будут, скорее всего, не у него у самого, а у детей, а скорее, внуков. И это даже если отставить в сторону возможные сложности с маменькой. Сильно вряд ли его будут разыскивать всерьез, Берти, как он понял из осторожных расспросов, тот еще шалун, даром что школьник, но нарываться, маячить перед глазами все ж таки не стоит, могут не зачистить, а смахнуть, походя, не обязательно даже убивать, возможностей и без того немало, и проверять свои выкладки, так ли это, как-то не тянет.